Глава 87. Официант ушел. Ферлин снял шляпу и положил рядом на стул. Итак, что же получается? За ним определенно увязался хвост. Но кому понадобился отставной инвалид, чтобы тратиться на слежку? Ферлин перебирал варианты и так, и эдак, но у него ничего не складывалось. Он давно не стрелял по беспилотникам, не собирал минотурит, не участвовал ни в каких сколь бы то ни было заметных работах. Но кому он мог понадобиться? «Вот же зараза!» – произнес он вслух и хлопнул по столу. «Даже интересно!» А может, этот Джек где-то там, в неизвестности, подписал его на какое-то дело? Но на какое? Что такого мог рассказать Джек, если уж дать волю фантазии, чтобы за инвалидом корпоративной войны выслали кавалерию? Появился официант и поставил перед Ферлином высокий бокал с прозрачным янтарным напитком, где запоздалые чаинки все еще падали на дно. «А это ваше пирожное, сэр. Трюфель Дюбуа», добавил он, ставя на столик блюдце с основным заказом. «Как-как?» переспросил Ферлин. «Трюфель Дюбуа. Безе с ореховой крошкой». «Ни хрена себе!» покачал головой Ферлин. На службе ему приходилось есть в самых разных заведениях, в том числе и пирожные. Но здесь, в Нуре, пирожное считалось нерядовым событием. Помнил Ферлин и коньяк Ломбарди, и еще дешевую перегонку «Фрутис-2». От нее немели ноги, и в глазах сверкали голубоватые искры. Наверное, потому и запомнил. «Фрутис-2». Вкус пирожного оказался выше всяких похвал. Ферлин ожидал какого-нибудь подвоха, неразгрызаемых кусков дерева, сахарных кристаллов. Но нет, все было как в нормальном заведении за 200 миллионов километров от Нура. Только удовольствие и никаких разочарований. «С вас 2,5 ливра», – произнес официант, появившись в нужный момент. За такой счет в Нуре могли запросто набить морду. Но Ферлин сам попросил всего самого лучшего. Поэтому, не кривляясь, отдал деньги и надел шляпу. Между тем, расклад на улице совсем не изменился. Бутылочный Мюррей караулил у кафе, а давно примелькавшийся Ферлину Серый стоял в 150 метрах впереди, у лавки с одеждой секонд-хенд. Как-то раз Ферлин купил там себе рабочие штаны, и они до сих пор ему верно служили. Забравшись в машину, он завел дизеля и полминуты раздумывал над создавшимся положением. Обычно хвосты мало что знали о цели слежки. Их нанимали через цепочку посредников, поэтому толку от разговоров с ними было немного. Но других враждебных проявлений заметно не было. Следовало использовать хотя бы этот вариант. «Ну вот кому нужен весь этот маскарад?» Снова подумал Ферлин и, покачав головой, тронул машину. И тотчас бутылочный Мюррей тоже отошел от обочины. «Дешевые артисты!» – подумал Ферлин. «Глупые и дешевые!» Прибавив газу, он проскочил мимо серого Мюррея и, свернув направо, углубился в самый старый и почти заброшенный квартал, где жили только отчаявшиеся бедняки, у которых нечего было брать, или любители острых ощущений, отстаивавшие свою территорию с дробовиком в руках. Притормозив у обшарпанного трехэтажного здания, украшенного веревками с застиранным бельем, Ферлин выбрался из машины и вошел в подъезд. Тотчас мимо проехал серый Мюррей и покатил в конец улицы, а бутылочный остановился, не доезжая до подъезда метров 20. Ферлин видел это, и его все устраивало. Поднявшись на второй этаж, он постучал в одну из дверей, и вскоре к нему вышла хозяйка жилища. «О, Ферлин, как же давно тебя здесь не было! Соскучился по моему горяченькому телу, красавчик!» Ферлин едва сдержал вздох. Еще год назад он пару раз навещал эту жрицу любви, но тогда она была очень хороша. А теперь отвисшая грудь, серая кожа, отекшее лицо. Дешевый алкоголь и просроченные таблетки в качестве дополнительного бонуса сделали свое дело. «Я дам тебе один ливр, если ты согласишься подыграть мне, Зита». «Подыграть? Ты хочешь, чтобы я что делала?» Зита повидала разное, о чем свидетельствовали пара шрамов на лбу и щербинка от выбитого зуба. Но тут она чего-то не понимала. «Что-то я не въехала, Ферлин. Как ты хочешь, чтобы я сделала?» «Ты должна выйти на улицу и станцевать перед зеленым автомобилем». «Танец?» – не поняла она. «Танец, Зита, танец, какой угодно. На полминуты, понимаешь?» «А, понимаю. Ты хочешь тиснуть его барсетку, правильно?» «Правильно», – кивнул Ферлин. «Тогда давай 2 ливра или бери в долю». «Хорошо, получишь 2 ливра». «А вот это по-нашему, чувак. Подожди здесь, я пойду шорты надену. Сексуальные. Ну, без шорт, это ж не танец, правильно?» «Это точно», – согласился Ферлин и проверил револьвер. Барабан крутился, патроны были на месте. «Самое время для танцев».